но Голландия отказалась его выдать. Под конец жизни экс-кайзер сподобился увидеть одного из своих сыновей на нацистской службе в форме штурмовика, затем успел поздравить Гитлера с первоначальными успехами тотального блицкрига. Умер в Даорне 4 июня 1941 года, не дотянув 3 недель до дня, когда мог бы увидеть, как его бывший ефрейтор возобновляет на востоке его кайзера первоавгустовский «Данс Макабр» — «Пляску смерти». Дубликату повезло еще меньше, чем оригиналу. У ефрейтора и Доорна не получилось. Ефрейтор финишировал в яме, облитой керосином. Ко времени своего перемещения в дом Ипатьева, говорят сегодняшние духовные наследники кайзеровского империализма, Романовы политически окончательно девальвировались и ввиду этого никакого интереса не представляли. Поэтому, дескать, и германской политике ни к чему было ими заниматься. В целесообразность их возвращения якобы не верили ни за рубежом, ни в России, даже сами монархисты. Что и говорить, Николай даже в глазах некоторых крайне правых был фигурой одиозной. Он с их точки зрения запятнал себя неудачами, уронил псковским отречением. История, однако, уже видела случаи, когда и самая неблаговидная репутация не мешала низвергнутому тирану вернуться в обозе контрреволюции и интервенции и вновь вскарабкаться на престол. К тому же для черных сил реакции свет не сошелся клином на бывшем царе. В частности, по одному из вариантов немцы полагали, даже если им не удастся спасти Николая, и он будет расстрелян, все равно надо заполучить царскую семью, то есть Александру Федоровну с Алексеем. Сын, раньше или позже, будет провозглашен царем, а его мать станет при нем регентом. Ведь вынашивались же ею еще до 1917 года в Петрограде планы захвата власти и повторения карьеры Екатерины II. Вот почему над настроениями Александры Федоровны в Тобольске и Екатеринбурге давлела страстная мечта, всепоглощающая надежда доставить сына в какое-либо безопасное укрытие, лучше всего в немецкий Фатерлянд, и выждать момента, когда можно будет провозгласить Алексея царем. Она же за его спиной вновь встанет к рычагам власти. Несомненно, именно этим расчетом в какой-то степени и подталкивались шаги Берлина в пользу Романовых весной и летом 18 года. Кое-кому хотелось бы сие затушевать. Подметил такую особенность еще тогда же тот же Вильтон. Он не может не признать, что у Кюльмана и Гофмана симпатии к царизму и Романовым без труда совместились с планами расчленения России, а обиды на царя за участие в борьбе Антанты против Германии с желанием спасти ему жизнь. Они отрицают? Ну что ж, их доводы страдают одним недостатком. Желая доказать слишком многое, они не доказывают ничего. Правда очевидна. Гофман и компания попросту пытаются отречься от неудавшегося предприятия. Огнем и плетью. В этом случае черносотенцу из лондонской газеты придется отдать должное. Верно, кайзер хотел выручить Романовых. Это не означает, однако, что он единственный задался такой целью, пойдя на грубое вмешательство во внутренние дела России. Ниже будет показано, как на второй день после отречения Николая захлопотали вокруг его особы недавние западные союзники правительства, держав Антанты. Фактическим продолжением их прорамановских происков было пособничество мятежам Корнилова и Дутова, позднее ставка на Алексеева, Деникина и Колчака. Делом рук антантовских лидеров был и развязанный в России весной 18 года мятеж чехословацкого корпуса. Штыками пытались пробиться к заключенному в Ипатьевском доме царю Гайда, Чечек и Спровы, исполнители прямых приказов Масарика, еще до русской революции известного своими тесными связями и тайными сделками, как с ведущими политиками в Лондоне, Париже и Вашингтоне, так и в Петрограде с Николаем II. Об этих связях имеется немало свидетельств. Как было установлено, поставки легиону оружия, боеприпасов, средств связи и других военных материалов обеспечивали наряду с другими концерны Remington Arms и Metallic Cartridge Union, оплачивал же выполнение ими заказов в Нью-Йоркский National City Bank –